ставших жертвами своей любви, и оставит легкий аромат увядших цветов в памяти Язона. Не будет ли это слишком глупо и слишком...